в отсутствии ответов. Уже никогда никаких ответов не даст Чарли Питкин, который вместе с дочерью выпил упаковку снотворного в ночь происшествия в мотель. Никто никогда не получит никаких ответов от Эрика Данстейбла, а чье тело Эми едва не споткнулось в конторе. Никаких ответов не было от Хэнка Гибса, и уже никогда не будет. Он умер от пулевого ранения по дороге в больницу Бэнкрофт Мемориал. Глава 25. Гибс умел прятать концы в воду, и обнаружить что-либо оказалось довольно трудным делом. Несмотря на впечатляющие успехи криминалистики, судебной медицины и других точных наук, все в конце концов свелось к обычной следственной рутине, связанной с установлением фактов. Партнерство Отто Рэмсбаха и Чарли Питкина было полностью подтверждено соответствующими документами. Но пришлось немало потрудиться, чтобы обнаружить скрытую связь между Чарли Питкиным и Хэнком Гибсом. Во всяком случае, именно это сообщил Эми шериф Энгстром накануне ее отъезда. «Письменно Гибс нигде не упомянут», — сказал он. «Но, скорее всего, это произошло бы после того, как Питкин закончил работу по проекту. Тут нет ничего особенного. В завещании Чарли упомянут как исполнитель, и он вложил в дело достаточно собственных денег, чтобы претендовать на эту собственность в качестве возмещения затрат. Дом, мотель, имущество внутри — все, в конце концов, перешло бы в его руки. И в руки Ханка Гибса, как его нового партнера». Авторучка ими зависла над страницей блокнота. «Но если на бумаге ничего не зафиксировано...» Энгстром покачал головой. «О партнерстве ничего. Мы нашли кое-что другое. Заметки, сделанные рукой Гибса и спрятанные в документах Чарли Питкина. Очень подробные заметки о том, как осуществлять проект с самого начала. Так что связь налицо. Тайная сделка — одно, а убийство — совсем другое», — заметил Эми. «Вы действительно думаете, что это дело рук их обоих?» «Скорее всего, этого мы никогда доподлинно не узнаем». Энгстром сидел, положив ногу на ногу и покачивая одно из них. «Но, учитывая все обстоятельства, весьма вероятно, что они вместе спланировали убийство Отто Рэмсбаха». Он опустил ногу на пол. «Однако планы не всегда осуществляются идеально. Вот тогда-то и начинаются проблемы». «Мы не думаем, что кто-то планировал убить Терри Доусон. Думается, Гибс в тот вечер пошел туда только по одной причине, чтобы забрать восковую фигуру матери Нормана». Эми нахмурился. «Значит, вы предполагаете, что уж тогда он знал, как будет ее использовать?» Шериф пожал плечами. «Другого логичного объяснения я не вижу». «Ничто из того, что он делал, не кажется мне логичным», — сказала Эми. «Убить ребенка? Не забывайте, что я только сказал насчет неидеально реализуемых планов. Гибс сделал все от него зависящее, подготовил себе алиби, припарковал машину бог знает где. И он собирался оттащить этот чертов манекен подальше, скорее всего, куда-нибудь в лес и спрятать от посторонних глаз. А вот на то, что в дом заберутся двое детей, он не рассчитывал. Насколько мы можем об этом судить? Они уже были где-то наверху, когда появился Гибс. Не знаю, был ли у него запасной ключ, или же девочки оставили дверь открытой. Возможно, он услышал голоса наверху и пытался забрать манекен, прежде чем они вернутся на первый этаж. Полагаю, он нервничал по поводу того, сумеет ли с ним управиться, и был вынужден торопиться, потому что алиби прикрывало его лишь на определенный период времени. Как бы то ни было, он забрал манекен. Из того, что рассказала нам другая девочка, Мик Зонтак, можно заключить, что, по-видимому, Гибс взял его как раз тогда, перед тем, как они спустились в подвал. Когда Гибс услышал их шаги, он где-то спрятался и сидел там, пока они не вошли в кладовую для фруктов. Это позволило ему ускользнуть из подвала, но покинуть дом он не успел, ибо вскоре после него из подвала в холл выбежала Мик. Почти наверняка он спрятался за входной дверью, когда она выбежала наружу. Он подождал, пока она удалится от дома на порядочное расстояние, с которого не сможет увидеть его, ускользающего вместе с манекеном. И, вероятно, едва он приготовился уйти, наверху показалась Терри Доусон. Я думаю, что то, что произошло дальше, не было осознанным шагом с его стороны. Он просто запаниковал. Эми кивнула. Осознанным и спланированным было только одно убийство Рэмсбаха. Откровенно говоря, достоверно мы этого не знаем. Мы знаем, что Дорис Хантли поставляла Питкину немало информации о делах Рэмсбаха, так что ее вполне могли убить преднамеренно, как ненужного свидетеля. С другой стороны, весьма возможно, что она умерла по той же причине, что и Терри Доусон. Просто оказалась не в том месте и не в то время. Так или иначе, Гиб знал, где он будет в ночь убийства Рэмсбаха. Он действительно отправился в больницу Бэнкрофт Мемориал, чтобы обеспечить себе алиби, но он рассчитывал, что никто не зафиксирует точное время его прибытия и отъезда. Никто этого не сделал. Эми дописала строчку в конце страницы и закончила фразу на другой. После этого она подняла голову и посмотрела в сторону открытой двери кабинета шерифа. В приемной за секретарским столом сидела Айрин Гроф Смит, которая кивнула ей и улыбнулась. Эми терялась в догадках относительно причин столь разительной перемены, но неожиданно ее осенило. Должно быть, Айрин видела ее в вечерних новостях. Всякий, кто появляется на телеэкране в прайм-тайм, автоматически становится знаменитостью. Таким людям улыбаются в надежде, что и они улыбнутся в ответ. И Эмми улыбнулась, но когда она снова перевела взгляд на Энгстрома, выражение лица изменилось. — Мы с ним провели немало времени вместе, — проговорила она. — Теперь-то я понимаю, что его занимало. Он пытался выяснить, как много мне известно. Прикинулся, будто помогает мне освоиться здесь. Но истинным его мотивом было не допустить, чтобы я узнала больше, чем ему хотелось бы. Она нервно теребила пальцами авторучку. И все это время я думала, что он делает это, потому что, возможно, увлекся мною. Эми покачала головой. Как я могла быть такой дурой? Одно, несомненно, — сказал Энгстром. Вам не стоило приезжать в мотель Бейтса, даже для того, чтобы встретиться там с Гибсом. И когда вы увидели, что его припаркованная машина пуста, уже одно это должно было послужить вам сигналом, что он приготовил для вас ловушку. Именно это он и сделал, и даже дверь приоткрыл, чтобы вы вошли внутрь. — Да я не задумывалась ни о чем, — сказала Эми. — Я беспокоилась за него. — А он был обеспокоен из-за вас. — Когда вы сказали, что видели Дан Стейбла, и опасаясь, что он может поджечь дом и мотель, у него не осталось выбора. Если ваше предположение было верным, он был должен действовать быстро, чтобы не дать Дан Стейблу чиркнуть спичкой. Проблема заключалась в том, что он не мог помешать вам отправиться туда, коли вы так на этом настаивали. И даже если бы он смог вас отговорить, а там что-нибудь произошло бы, ему пришлось бы объяснять, почему он не выполнил своего обещания и не позвонил мне. В любом случае, ему нужно было сделать две вещи. Остановить Дан Стейбла и избавиться от вас. Эми продолжала записывать. «Я все еще не могу в это поверить», — пробормотала она. «Два хладнокровных убийства?» Шериф пожал плечами. «Вспомните, Терри Доусон, Отто Рэмсбаха, Дорис Хантли. Говорят, убивать — такая же работа, как всякая другая. И с каждым разом делать ее все легче». «Ничего особенного», — казалось, что до слуха Эми донеслось эхо слов Бонни и Уолтон, которые та произнесла во время одной из бесед. «Если так, то нужно повсеместно распространить предупреждение врачей, вроде того, что печатают на сигаретных пачках. Минздрав предупреждает, убийство может войти в привычку и стать опасным для вашего здоровья». «Юмор весельника», вот как это называлось раньше. Но в гибели других людей, в том, что она сама чудом избежала смерти, не было ничего даже отдаленно напоминавшего юмор.